Неспособность учебных программ неадекватной информацией. Самое ценное в нашей жизни – это время. Его не купить и не вернуть назад. Так зачем же мы тратим столько времени на то, чтобы годами изучать науки, которые нам никогда не понадобятся и не принесут никакой практической пользы? При этом и изучение этих наук, нужно сказать, весьма поверхностное и вряд ли даст какое-либо весомое преимущество перед теми, кто всего этого не учил. Вот пример усредненного отзыва бывшего школьника. Ниже я выписал все предметы, которые мне довелось изучать в школе за все годы пребывания в ней. Конечно, не стоит забывать, что эти данные могут отличаться в разных школах, однако составить полную картину позволяют. Итак, список. Русский и иностранные языки мне пригодились, я ими часто пользуюсь. На мой взгляд, изучение иностранных языков – одно из самых полезных знаний, которое можно приобрести в стенах школы. Хотя многие хорошие технические специалисты находят работы за границей даже с плохим знанием английского, не говоря уже о местных языках. Так что тут тоже не все однозначно. Надо отметить, что в советское время даже в спецшколах языки преподавались отвратительно, потому что сами учителя никогда не слышали, как разговаривают носители соответствующего языка и изобретали некие несуществующие языки, которым впоследствии приходилось переучиваться. Алгебра. Если отнести сюда еще и математику начальных классов, то вещь необходимая. В жизни все-таки нужно уметь считать. Геометрия. Ни разу в жизни мне не пригодилась. Информатика, или проще говоря, умение работать с компьютером в современном мире переоценить нельзя. Предмет важный, хотя его преподавание часто оставляет желать лучшего. Биология, химия, физика. Всеми этими знаниями я ни разу не пользовался в повседневной жизни. Да и трудно представить, где можно столкнуться с необходимостью расписать, например, химическую реакцию. География была моим любимым предметом, но при этом я отдаю себе отчет, что практические знания в этой области сейчас почти не нужны. Зачем помнить города, когда есть карта? Зачем уметь читать карту, когда есть GPS-навигатор и прочие гаджеты? Список можно продолжать еще долго, но я занят как раз в сфере туризма, так что знать ее приходится. История и история культуры, по сути, тоже нужна лишь в качестве показателя человеческой эрудиции. Каких-то бытовых вопросов она не решает. В профессиональном плане сталкивался с ней только во время работы гидом. Этика. Что-то мне подсказывает, что этому должны учить дома, в семье, а не забирать драгоценное время в школе. Экономика, безусловно, важна. Это тот предмет, в котором даже поверхностные знания могут пригодиться и решить какие-то жизненные вопросы. Правоведение – тоже хороший предмет. Но, много ли оттуда можно вынести? Нет, в случае необходимости каждый все равно полезет за информацией в интернет или за советом к знающему человеку. Труд в жизни мужчины нужен. Речь, конечно, не о том, чтобы каждую весну мастерить скворечники и развешивать их под соседскими окнами, а о том, чтобы элементарно собрать дома мебель, прибить полку к стене или починить небольшую поломку. Спорт в жизни тоже важен, но не в той форме, в которой он присутствует в школе. Почти у каждого человека есть какие-то свои предпочтения в этом деле, тот вид спорта, которым человеку приятно заниматься. Ну, а ленивый физрук, как обычно, заставляет весь урок бегать круги вокруг школы. Музыка и рисование хороши только в самых первых классах. Дальше они только отнимают время и у ученика, и у учителя. Наука о здоровье – очень важный предмет на самом деле, поэтому вдвойне жалко, что ему уделяют так мало времени. На самом же деле его нужно преподавать с первого класса и приучать детей к здоровому образу жизни. Мы же по нему пробежались только в 9 классе, в возрасте, когда как раз меньше всего задумываешься о здоровье. Подведем итоги. Знания лишь по трети предметов мне приходится использовать регулярно, а более трети предметов я оставил на пороге выпускного и больше никогда с ними не сталкивался. И оставил их не только я, но и каждый из нас с вами. Вы тоже изучали кучу ненужного, просто лишние предметы могут различаться. Иными словами, более трети школьного обучения было для вас лишним. Более трети – это около 4 лет. 4 года. Их вы потратили на получение ненужной вам информации, вместо того, чтобы изучать то, что сделает вас знающим человеком в своей области уже после школы. Уже после школы вы бы могли иметь университетские знания. Звучит привлекательно, не правда ли? Однако, нам из поколения в поколение продолжают перегружать мозг ненужной информацией. Выход. Полностью переработать систему образования и создать новую, в основе которой будет выявление склонностей ребенка еще на ранней стадии и выращивание настоящего специалиста. Сделать это можно таким образом. Во время начальной школы ребенок получает всестороннее развитие и изучает различные предметы. Помимо педагогов, с детьми работают психологи, которые определяют, к чему у ребенка есть склонность. Перед переходом в основную школу проходит психолого-родительский совет, в результате которого определяется, в каком направлении школьник будет учиться дальше. После этого идет углубленное изучение выбранной науки без рассеивания внимания на посторонние предметы вплоть до окончания школы. Иными словами, ученик языковых классов не учит физику вообще, потому что с вероятностью 99% она ему в жизни никак не пригодится, и через пару лет после окончания школы он ее благополучно забудет. Второй камень преткновения – это заучивание и зазубривание материала. По какой-то неведомой причине многие учителя считают, что это наилучший способ вложить знания в голову школьника. Полная чушь. Вот вы, лично вы, помните что-нибудь из того, с чем так долго мучились, пытаясь выучить? Вряд ли. Зато у нас почти не учат тому, как собственноручно искать нужную информацию, хотя это крайне важный навык, который не раз пригодится в жизни. К сожалению, многие до сих пор продолжают тыкать учеников в нужное правило и заставлять его бездумно зубрить. Такой метод негативно влияет на развитие области мозга, отвечающей за мыслительные процессы. Тем самым мы выращиваем болванчиков, которые всю жизнь только и ждут, когда их ткнут носом и укажут, что им делать, вместо того, чтобы начать думать самим. Выход. Во время домашних работ больше времени отдавать заданиям, посвященным самостоятельному поиску информации, ее изучению и последующей презентации. И, конечно, отказаться от бездумного заучивания. Вопиющий пример – систематика растений в курсе ботаники. Именно растений. Кто-то когда-то посчитал, что это способствует развитию памяти, навыков обобщения, может, что-то еще. Уже никто толком не помнит, зачем это решили включить, но ведь куда легче перепечатывать рекомендуемые программы из года в год, не заботясь развитием науки и внесением чего-то нового в соответствии с этим. Ну, на худой конец можно переставить разделы, порушив последние остатки логики изложения курса. И что остается? Текст какой-то и картинки в учебниках. Вроде смотрятся, да и ладно. Подобных скучнейших для школьников вещей, к тому же бездарно изложенных в биологии, да и в курсах других предметов, море. Никаких дополнительных ресурсов и разностороннего подхода для качественного освоения материала. Неудивительно, что уровень специалистов в наши дни существенно упал. Попробуй хоть кого-нибудь заинтересовать этой тягомотиной, тем более если и сам учитель на уроках едва сдерживает зевоту. Да и для чего вообще этот материал в программе, большинство учеников и учителей не понимают. Кроме того, та же систематика растений, которая, ко всему прочему, страшно устарела, лет на 50 как минимум, и вправду довольно сомнительна в плане применимости в будущей жизни. Даже если мы вообразим, что хоть кто-нибудь из учеников решит стать классическим ботаником-систематиком или флористом. Не очень распространенная и актуальная профессия, не правда ли? Хоть и в определенных, единичных случаях важная. Вот если бы дети учились с практическими занятиями и вместо скучного текста учебника имели возможность те же растения держать в руках, рассматривать листья просто так, под лупой и микроскопом, изучать плоды снаружи, изнутри, а съедобные на вкус, тогда даже при полном исходном равнодушии к растениям у детей развивался бы живой интерес, развивались бы самые разнообразные навыки, а не только навыки обобщения из однообразных таблиц и текстов, которые при существующем варианте изложения материала, кстати, и не развиваются, как и память, активно отбрасывающее все скучное и чужеродное, а главное – ненужное. В случае, если постоянно присутствуют практические занятия, если ученик регулярно находится в контакте с объектами изучения, и запоминание происходит легче, как и развитие самых разнообразных знаний, навыков мышления и ручной работы. Это действительно работает на практике, причем подчас лишь однократно упомянутые факты или показанные алгоритмы действий в таком формате, когда нет постоянного потока в сторону ученика, сбивающего его с толку, а есть разнообразие в занятиях – лекции, практика, самостоятельная работа, дискуссии – приводят к стойкому усвоению материала, запоминанию, освоению чего-то нового для ученика. Одним словом, к развитию. Необходимо также отметить, что рекомендуемые учебные программы многие методисты рассматривают как аксиому, составляют все учебные планы и рабочие программы строго по ней, лишь бы сильно не перенапрячься и не нести ответственности за введение какого-то еще материала или замену его на нечто более полезное и жизненное. Приведем еще некоторые примеры неадекватного содержания программ и отсутствия логики. Почему в соответствии с рекомендуемой сейчас в России программой по биологии основы генетики изучают после генетики человека? Почему в базовом курсе биологии есть только генетика человека? Почему вирусы в учебниках сначала называют неживыми, потому что у них нет обмена веществ и они могут размножаться лишь за счет клеток, но сразу же за этим упоминают как неклеточные формы жизни, в то время как десятки страниц ранее четко написано «все живое состоит из клеток». Разве можно серьезно воспринимать этот дурдом? Про такую, очень актуальную тему, как иммунитет, в большинстве современных учебников написано предельно просто и кажется довольно понятно, логично и однозначно, как про идеально работающий механизм. Но нет ни слова про то, что нюансов в его работе вагон и маленькая тележка. Ну, хотя бы взять тот факт, что иммунная система, как и все остальные, развивается – и на каждом этапе развития, в разном возрасте, имеет свои особенности, которые порой сильно различаются. И это важно понимать, иначе совсем не ясно, от чего же люди болеют. Учебник расскажет вам, чтобы не болеть, нужно правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Но что это такое, из учебника понять трудно. Особенно, если в реальности людям приходится жить в городе, потому что только так можно заработать достаточно, чтобы правильно и полноценно питаться. Ведь далеко не везде климат позволяет все необходимое вырастить в собственном хозяйстве. При этом и в городах есть здоровяки, которые пьют, курят, не занимаются спортом, но при этом почти не болеют. И в деревнях встречаются очень больные люди, например, те, кому много приходится таскать тяжелое или вообще трудиться с чрезмерной нагрузкой день за днем. Подобное известно любому школьнику. Кроме того, как только начинается тема про болезни, оказывается, что организм как будто и вовсе не способен справиться даже с простудой, и только лекарственные препараты могут спасти несчастных заболевших. Да еще неплохо закрепить успех лечения иммуномодуляторами и подобными лекарствами, подстегивающими иммунитет. Но при этом каждый разумный родитель любит повторять, что насморк проходит через неделю, если не лечить, а если лечить, то через 7 дней. И это подтверждает опыт. Более того, при обилии назначаемых в наше время лекарств, даже при достаточно легком недомогании, на фоне лечения болезнь порой еще и затягивается. В общем, все наоборот. Потому, натыкаясь на такие вот явные несоответствия с жизнью, все изложенное в учебнике дети вряд ли станут воспринимать серьезно и правильно сделают. Ведь психологическое благополучие куда важнее, чем это бесполезное галиматье. С другими предметами также много вопросов. Например, возьмем химию. При рассмотрении, например, такой очень сложной темы по изучению взаимодействия азотной кислоты с металлами, в учебниках написано, что химические реакции с участием азотной кислоты и металлов в разных случаях происходят с образованием таких-то и таких-то строго определенных продуктов. Школьников заставляют выучивать запись этих реакций до последнего символа. На самом же деле выделяется смесь всех продуктов. Любой химик и даже студент химфака это подтвердит, так как проверял это лично на практике. Просто в зависимости от металла и степени его измельчения, а также концентрации кислоты, соотношение этих продуктов будет варьировать. Какие-то будут доминировать, но явно выраженное преобладание какого-либо продукта наблюдается не всегда. Есть еще и такие нестыковки. Например, учебники утверждают, что концентрированная азотная кислота не реагирует с железом. Но на практике, если железо тонко измельчить порошок, то реакция протекать будет и очень бурно, с выделением ядовитых газообразных соединений азота, а также смеси твердых, в том числе комплексных соединений. Да, это не для школьного учебника. Но вопрос, для чего вообще учить свойства азотной кислоты, если все, что изложено в учебнике, попросту не соответствует действительности, к тому же требует зубрежки и, по факту, вызывает у учеников большие сложности и неприятия. Зубрежку можно еще понять при изучении, скажем, правил дорожного движения, дорожных знаков, ведь это жизненно важные знания для городских жителей. Но азотная кислота... Куда полезней было бы просто знать, что она представляет опасность для здоровья, а с металлами ей лучше не соприкасаться, мало ли что. Но если вдруг человек где-то под пеньком случайно найдет бутыль с надписью HNO3, мало ли. Такое правда бывает у подростков с их жаждой изучить все. Особенно, если это выглядит интересно рискованным, ведь подросткам часто очень хочется адреналина. А ведь азотная кислота используется в производстве, она опасна и сама по себе, и ряд продуктов ее реакции с металлами. И это лишь один пример. Поверишь учебнику, получишь химический ожог или отравление. Не каждый ведь пойдет в институт после школы изучать все подробности. Многие и в колледж идут, что-то там проходят, мимо, и на работу. Еще пример одной странной темы в современных учебниках химии – орбитали химических элементов. Во-первых, то, что пишут в учебниках, устарело, а во-вторых, снова вопрос – зачем это? Все равно запись электронных формул, которые для учеников сложны сами по себе, не сильно приближают ни к пониманию также устаревшего понятия валентности, ни степеней окисления, ни строения атома в современном понимании. Если ученик что и поймет, это будет иллюзия знания, а как там на самом деле электроны ведут себя на своих орбиталях, никому остается непонятным. Даже большинству учителей. И даже курс физики не даст достойного ответа. Догадаться проконсультироваться со специалистами, как в наши дни обстоят дела на этот счет, не до того. В школах ведь самое главное – показатели, а уж чему именно там учат – дело второстепенное. Посему выучили, сдали, забыли, поехали дальше. Вот только потерянное время жалко. Из физики нам хорошо известно выражение «шарообразная лошадь в вакууме», заимствовано из распространенного анекдота, в котором физик, получив задание оценить вероятность победы некоего коня на скачках, заявил, что результатов данного конкретного коня он пока предсказать не может, но уже разработал формулу оценки такой вероятности для сферического коня в вакууме. Тут тоже ученикам приходится изучать массу того, что либо слишком сложно, чтобы эти знания стали функциональными, а потому изучают на уровне той самой лошади, либо, как в приведенных примерах по химии, изучают что-то в принципе далекое от современных научных представлений. Сплошная показуха и мракобесие. Небольшой пример из физики. Ученикам рассказывают, что в космосе температура всегда равна 0 градусов по шкале Кельвина, но любой любознательный ученик быстро выяснит, что все не так просто. Ведь Вселенная не статична, она постоянно эволюционирует, меняется. Она неоднородна в каждый момент времени, даже если мы не берем в расчет космические тела. И опять бесполезные факты, оторванные от реальности задачи и навыки, полезность которых весьма сомнительна. А вот овладеть самыми основными принципами исследований, постановки экспериментов и отдельных опытов в рамках изучения этих предметов, а также междисциплинарных, вообще освоить связи между разными предметами ученикам очень полезно, даже если они не собираются становиться учеными. Такой основательный подход к новому учит учиться, осваивать незнакомое, что бы это ни было, на функциональном уровне, а не просто для галочки или лишь бы потом просто что-то умное сказать, чаще не впопад. Таким образом, формирование целостной картины мира помещает отдельные опорные точки в общую систему знаний, навыков и установок. Объединение знаний и умений в более-менее логичную, но не на 100% жесткую систему, окрашенную положительными эмоциями и интересом, создает с одной стороны уравновешенность, внутреннее спокойствие и уверенность в себе, а с другой стороны оставляет потенциал для развития. И тогда все новое будет хорошо ложиться на такой вот фундамент. Существующая же в современной массовой школе система беспорядочного и безответственного подбора учебного материала, его формы принципов изложения никак не способствуют развитию, перегружает отдельные органы чувств и отделы мозга, вызывает скуку, переутомление и головные боли, не оставляя следа от пройденного и не давая практически ничего функционального и хоть сколько-нибудь полезного в дальнейшем. Сейчас реформаторы России, похоже, принимаются за то, что еще не дореформировали, за среднюю школу. И в самом деле, разве ж можно терпеть в цивилизованном гражданском обществе такой вот пережиток тоталитарного СССР? Помилуйте, да ведь советский учитель всегда подавлял индивидуальность ребенка, а вот когда он станет равным партнером... Уважение к старшим – это патриархально, отстало. Гордость русской истории – да разве ж в этой стране есть чем гордиться? Разве что тем фактом, что средний советский выпускник после 10 лет, проведенных в школе, обладал большим объемом знаний, чем те, кто просидел 12 лет в школе американской. А вот у них якобы не забивают детям головы бесполезными вещами, а учат только тому, что в жизни нужно. Но теперь, кажется, за реформу среднего образования возьмутся основательно. Каким же должен быть конечный результат преобразований? Странный вопрос. Разумеется, за образец должны браться школьные системы цивилизованных стран. Беда в том, что подавляющее большинство русских учителей, которым будет велено проводить в жизнь реформу, ничего не знают о том, как выглядит школа у них. С нынешним учительским жалованием ведь не то, что до цивилизованных стран, до ближайшего райцентра добраться накладно. Да и невозможно, наверное, понять и оценить чужую школьную систему, оказавшись в стране туристом. Когда учитель боится ребенка. Автор этих строк работает учителем в Канаде. Полагаю, что подробные зарисовки североамериканской школы могли бы быть интересны как русским учителям, так и родителям. Итак, начну с того, как управляется здешняя школа. Несколько школ одного района объединены вокруг, во главе которого стоит совет из выбираемых на несколько лет местных жителей. Таким образом, предполагается, что дела образования находятся в руках местных налогоплательщиков. Демократично. А попробуем-ка представить себе, что происходит, когда дела школы оказываются под прямым контролем родителей. Думаю, многие из читающих мои заметки могут честно вспомнить, как родители сетовали, что вот, мол, детей слишком загружают, как в выпускных классах, когда были нужны хорошие отметки для поступления в вуз, ворчали на то, что учителя придираются, а кому-то, наконец, просто помогали решать трудные задачи или что-нибудь нарисовать, склеить. Папа у Васи силен в математике. Представьте, что у родителей появляется путь наименьшего сопротивления – позвонить в местный совет по образованию и нажаловаться, что учитель не смог заинтересовать нашего ребенка своим предметом, что ребенок перестал получать удовольствие от посещения школы, что уроки методически неверны. Позвольте, а откуда заявители знают про уровень уроков и справедливость отметок? Разумеется, со слов собственных детей. Вот в их-то руках и сосредоточена значительная власть, существенно превышающая власть учителя. А теперь угадайте-ка с трех попыток, к чему должна привести долговременная ситуация, когда учитель вынужден побаиваться своих учеников. Собственно, об этом дальше и речь. Боюсь только, что люди, воспитанные советской школой, не поверят мне, если я начну попросту описывать то, с чем приходится сталкиваться каждый день в отнюдь неплохой канадской школе. В 8 классе примерно четверть 13-14-летних детей не понимает разницы между умножением и делением. Они уверены, что при делении 6 на 2 получается 12. В 10 классе никто даже приблизительно не знал, что такое параллельные линии. 9 из 10 16-17-летних учащихся 11 класса никогда не слыхали про Дарвина. А когда я показал им немую карту Евразии, они смогли на ней найти только Россию, потому что она самая большая. Многие выпускники 12 класса не знают, что такое общий знаменатель дробей. Разница между атомами и молекулами для выпускников тоже не очевидна. Повторяю, все это совершенно нормальные североамериканские школьники из благополучных семей. Над такими блестящими достижениями надо долго работать. И работают, начиная с детского сада. Ребенку начинают активно внушать, что он особенный, уникальный. Конечно, при этом произносят и всякие правильные слова, про то, что надо, мол, учиться. Но если я и так уже особенный и уникальный, чего же себя утруждать? Помню, мне однажды довелось замещать урок физкультуры у семиклассников. Обычно такие уроки сводятся к тому, что изрядно ожиревшие дети носятся по залу с пластмассовыми клюшками, а я попытался показать им всякие упражнения. Разумеется, никто из них не смог ни разу отжаться от пола, но вот их реакция на эти недоступные им упражнения меня поразила. Им было очень смешно. В самом деле, если я, уникальная личность, не могу чего-то сделать, так ведь это очевидно и не нужно. Прогрессивные североамериканские учителя, в отличие от отсталых наших, вовсе не обязаны быть специалистами в своем предмете. Считается, что коли ты учитель, то ты знаешь, как учить, а что учить – это уже мелочи. Совершенно нормально, когда один и тот же учитель преподает в старших классах физику, домоводство, английский язык, физкультуру и историю. Примечателен и сам язык, на котором американские педагоги разговаривают с детьми. Он насыщен такими оборотами, как «Что ты по этому поводу чувствуешь?», «А как ты думаешь?», «Каково твое мнение?». Что же, все это для того, чтобы научить ребенка и вправду вырабатывать свое мнение и быть за него в ответе? Да вовсе нет, напротив, главная мысль, которую должен усвоить ребенок, состоит в том, что собственное мнение сформировать так же просто, как и надуть пузырь bubblegum, которая всегда во рту у этих мыслителей. Недавно я просматривал новый учебник по математике. Там речь шла о системе математических доказательств. Эту тему, кстати, тут мало кто из учителей проходит с детьми. В качестве введения детям в виде комикса из трех картинок излагается система судебных доказательств. На картинках нарисованы прокурор, который обвиняет, адвокат, который защищает, и жюри присяжных, которое взвешивает доводы сторон и решает. Следующей строкой детям задается вопрос: «Что ты думаешь о нашей системе правосудия?» «Не больше и не меньше». Все же целых три картинки с подписями человек посмотрел. Пора миру узнать его мнение. Не очень понимаю, при чем тут вообще математика, но думаю, что если ученик так лихо разобрался с системой правосудия, то уж какой-то там математике он живо хвост накрутит. В канадских университетах на факультетах образования учат только одному методу. Он называется конструктивизм. Идея там в том, что вместо простой передачи знания от учителя к ученикам, моделировавшую до недавнего времени обычную смену поколений, дети должны сами конструировать свои знания. Разумеется, при ненавязчивых подсказках и под руководством учителя. Он сам даст им такие материалы, которые помогут им самим выработать свои мнения. Мне всегда в этой связи вспоминается гоголевский Ляпкин-Тяпкин, который, как человек, прочитавший 5 книг, несколько вольнодумен, хотя 5 книг все же не 3 картинки. В ответ на упреки Городничего: «А когда вы о сотворении мира начинаете говорить, то хоть святых вон выноси», Ляпкин-Тяпкин, как человек, обучавшийся, очевидно, у конструктивистов, возражает: «Так ведь своим же умом дошел». Однако для нас тут, думаю, главная идея такая. Ученики должны выработать свои суждения с подачи учителя на предложенном им материале и под его руководством. Да это же как раз то, что этому обществу и требуется. Вот усаживается самый свободный народ в мире каждый вечер перед телевизорами, тут уж такой конструктивизм начинается, что только держись. Очевидно, это и есть главная задача личностно ориентированного образования – готовить граждан современного тоталитарного государства. североамериканский ребенок растет, воспитываемый интернетом и телевизором. Естественно, что сознание привыкает воспринимать информацию в режиме видеоролика. Все учителя украдкой жалуются, что им приходится изображать из себя телевизор, хотя на официальном педагогическом языке это здесь называется визуальными методами обучения. Результат всех этих педагогических новшеств, при которых ребенку предлагают всего понемножку и с быстрой сменой впечатлений, таков, что лишь немногие наиболее усердные выпускники могут корпеть над математической задачей аж целых 5 минут. Остальные сдаются сразу же, если не могут напрямую подставить заданные цифры в формулу. Честно говоря, при такой системе мне больше всего жаль детей одаренных, которых эта система отучает серьезно работать над собой. Но здешним учителям ничего не остается, кроме как смириться с необходимостью ублажать учеников вместо того, чтобы их обучать. Не имея никакого реального контроля над детьми, они вынуждены занимать великовозрастных недорослей учебными играми, так как научно доказано, что традиционные методы обучения – лекции, опросы, работа у доски – вредны для 16-18-летних деток. Так, при изучении биологии клетки в выпускных классах настоятельно рекомендуется, чтобы учащиеся сыграли в лицах работу разных частей клетки, перекидывая друг другу мячики, веревочки и тому подобное, изображающие различные биомолекулы. «Скажи, ты помнишь, что такое клеточное ядро?» – спросил я у старшеклассницы, изучившей строение клетки методами активного обучения. «О да», – ответила она и задумалась, вспоминая инсценировку. «Это Джонни». Как ни смешно, но подобный результат в здешней школе не вызывает негодования. Ведь главная цель достигнута. Подростки все-таки сидели в классе, а не курили травку на улице. Они были под наблюдением взрослого и получили фан. Главный лозунг школы, чтобы дети были довольными и в безопасности, выполнен. А клеточное ядро? Кому положено по службе его знать, тот и будет. Очень многих удивляет противоречие между анекдотически низким уровнем североамериканской школы и процветающими наукоемкими отраслями промышленности. А чему тут удивляться? Считал ли кто-нибудь проценты мигрантов в здешних университетах и лабораториях? Причем этот процент становится все выше в связи с победным шествием активных, визуальных и прочих методов в школьном образовании. Только вот интересно, как российские реформаторы школы собираются организовать приток ученых со всего света в Россию? Ведь очевидно, что подобная система образования может существовать только там, где есть возможность сманить к себе научную элиту из других стран. В России же своих ученых почти всех пустили по миру, а те иммигранты, что норовят въехать, все больше оседают не в лабораториях, а на рынках. Воспитание нравственное может удивить неподготовленного человека не меньше, чем успехи в науках. Мне, человеку, вестимо с тоталитарным сознанием, кажется, что здешним детям разрешают все, что должно быть запрещено, и запрещают все, что должно быть разрешено. Разрешают напропалую хамить взрослым, посылая учителя по-английски на 3 буквы. Это, конечно, не одобряется, но никаких серьезных последствий за собой не влечет. Поймите, они таким образом выстраивают собственную личность. Разрешают совсем не учиться, с трудом читая к 8-му классу. Учеба – это личный выбор каждого. Но при этом категорически запрещают играть в снежки. Запрещают детям на школьном дворе заходить в такие места, где дежурный учитель их не видит. А вдруг они начнут трогать друг друга неподобающим образом? запрещают старшеклассникам находиться без присмотра вблизи ксерокопировального аппарата. А вдруг они скопируют что-нибудь непристойное? Помогает ли все это? Недавно одна пожилая преподавательница полушепотом сказала в нашей учительской: «Из нашей современной школы полностью исчезло понятие стыда. Даже слова такого больше не осталось, потому что если ты попробуешь устыдить ученика, тебя обвинят в том, что ты на него психологическое давление оказываешь». Подражательная реформа школы, если ее и вправду проведут в России, может оказаться еще одной национальной катастрофой, еще одной ступенью превращения великой державы в банановую республику. В течение веков любое новшество или открытие происходило с большим временным интервалом и становилось чуть ли не мировой сенсацией. И даже для того, чтобы стать таковой, ему требовалось сравнительно большое время. В современных условиях открытия и новшества приобрели системообразующий характер. Они настолько поставлены на поток, что, казалось бы, не проходит и дня, чтобы где-нибудь не было что-то открыто, переосмыслено, уточнено и обновлено. Таким образом, очевидно, что современность сформировала и продолжает продвигать целую культуру новизны. Это подразумевает постоянный рост объема знаний по всем областям и направлениям. Ведь в первую очередь новое есть познанное. И поскольку критерии, по которым измеряется и узнается эта новизна, все усложняются и разветвляются, система образования впитывает и по-своему преломляет этот зыбкий, текучий материал. С одной стороны, существует достаточный объем знаний, который не меняется долгое время и является своеобразным тезаурусом научного познания, фундаментом, без которого ни одно современное мировоззренческое здание не может быть построено. С другой стороны, отраслевое знание становится все более сложным и разветвленным, а теоретические конструкции все более многочисленными и противоречивыми. Современные учебные программы выглядят все более громоздкими, и речь идет не только о высших учебных заведениях. Как раз наоборот, средние и общеобразовательные заведения претендуют на некое опережение в своем сомнительном стремлении перенасытить учебный процесс таким количеством материала, которое нередко не под силу освоить университетскому студенту высших курсов, а вовсе не школьнику. Выглядит это так, что средние учебные заведения соревнуются с высшими так же, как новые изобретения и технологии уже стучатся в двери применяемым, которые только-только вошли в оборот, но уже должны потесниться. Попытки приноровиться к темпу научно-технического прогресса, а скорее к культурным ожиданиям и требованиям, порождены его экспансией, совершенно естественны. Вместе с тем, амбициозные посылы системы здесь дополняются амбициями административных и преподавательских элит. Они повышают градус требований к учебному процессу и усваиваемому материалу, поскольку хотят продемонстрировать большую эффективность по сравнению с вышестоящими или более квалифицированными коллегами. Этот причудливый конгломерат постоянно повышает ставки в образовании, превращающемся незаметно в странную гонку на выживание, где ставкой становится здоровье, душевное равновесие и даже психическое здоровье учащихся. Материалы курсов по разным дисциплинам подаются часто несистематизированно, чрезмерно. Они не соотносятся с другими курсами, и межпредметная, дисциплинарная связь по большей мере отсутствует. Между тем, именно она является ключом к пониманию генезиса знаний и тенденций его развития. Общенаучные и теоретические дисциплины при этом даются весьма рудиментарно и с нарушением логической последовательности от общего к частному. Ибо индукция также важна в учебном процессе, как дедукция в научно-исследовательском. Отсутствует понимание того, что без разъяснения и постоянного повторяющегося упражнения в демонстрации логических взаимосвязей между отраслями знания, громоздкий и хаотизированный фактологический материал повисает в воздухе. Он отрывается от реальности во всех смыслах, становясь моральной, нравственной, интеллектуальной обузой любого его носителя. Совершенно очевидно, что этот фундаментальный методологический недостаток должен быть устранен. Тогда появится ясность о том, что фактология на самом деле вторична и существует в учебном процессе для демонстрации подтверждения или опровержения гипотез, будучи в свою очередь их производными, а никак не наоборот. В этой главе мы привели подробную и, надеемся, вполне обоснованную критику как российской, так и североамериканских систем школьного образования, особенно с точки зрения релевантности содержания и подачи учебных материалов. На это читатель нам возразит, что чему же тогда, по-вашему, учить и надо ли учить вообще? На этот вопрос мы постараемся ответить в следующей главе.